«Слушайте, я всего лишь ассистент, понятия не имею вообще, о чем вы», — ответил зафиксированный на кушетке мужчина. «Вот как, и почему же вы решили бежать от сотрудника милиции? Видал я таких милиционеров, у него же рожа явно уголовная». Попробовал выкрутиться Владлен. «И это не первая наша встреча, он меня чуть камнем не убил. Потом обворовал, сумку порезав, да еще и обвинил в краже, я едва ноги унес. Слушайте, он же совершенно не врубается, о чем речь идет?» С усмешкой, при виде которой Владлен вздрогнул, проговорил я. «Мужик, ты не в милиции, не в МВД и даже не у чекистов. Ты в СИП. Ты и твои дружки покушались на жизнь князя, а по новым и очень старым законам, за участие в таком нет никаких других наказаний, кроме смертной казни. Понимаешь, что за брехню несет этот отморозок малолетний?» Мотнув головой и поморщившись от боли, спросил мужчина. «Я ни к чему не причастен. Я просто...» «Эй, успокойся. Если ты и правда не причастен, то вообще нет проблем. Просто скажи, где располагается лаборатория в Абхазии, на которой готовили киллеров, и мы тебя, конечно же, не отпустим, но хоть жив останешься. Я не виновен. Вы взяли не того. Я понятия не имею ни о каких лабораториях. Вы же сами все разузнали. У меня даже ученой степени нет. Я диплом в Москве в переходе купил». Задергавшись в путах, проговорил мужчина. «Может, это и незаконно, но больше я ни в чем не виновен. А вот тут есть небольшая, крохотная такая проблемка», — вступил в разговор Комаровский, до этого с улыбкой наблюдавший за нашей словесной перепалкой. «Отпечатки пальцев на пистолете, ваши, уже проверили. А это незаконное хранение огнестрельного оружия. Вы вначале оказывали сопротивление, затем пытались скрыться и в конце, будто этого мало, попытались убить сотрудника при исполнении. У нас в стране сроки не суммируются, выбирается просто максимальный. Так что тебе светит всего пятнашка. Это если бы я был обычным сотрудником», — вставил я свои 5 копеек. «А тут у нас явное противоречие. Простолюдин покушался на аристократа. Боюсь, 15 годами, по уже доказанным статьям, он не отделается». «Да вы брешете, я не виновен», — снова взвыл Владлен. «Конечно, как мы могли забыть еще один факт? У нас же есть свидетель, который дал показания о том, что ты участвовал в незаконных экспериментах на людях», — радостно добавил Комаровский. «Так что от вышки тебе никак не отвертеться, но, может, по амнистии лет через 30. Я никаких экспериментов не проводил, у меня даже образования нет». «Послушайте, я вообще ни при чем», — снова запричитал мужчина. «Вы взяли не того, вам профессор нужен. Это он всем заправляет, и опыты тоже он проводил. И я бы совершенно не возражал, если бы он уже не дал показания», — с улыбкой дополнил граф. «В том числе о том, что привлекал тебя, а ты не только не доложил куда следует, но помогал, будучи соучастником. Это в дополнение к твоим предыдущим обвинениям, и их совершенно не отменяет. Но всегда можно пойти на чистосердечное признание в том, что нам и так известно. Это будет учитываться судом как смягчающее обстоятельство, и ты даже сохранишь себе жизнь», — сказал я, глядя на мечущегося в путах Владлена. «Что лучше, сидеть в могиле, сидеть в тюрьме пожизненно, или отсидеть лет 5, идите нахрен. Я ничего не знаю и подписывать ничего не буду. Я не виновен». «Ага, значит, первый вариант. Ну, могила так могила», — пожав плечами, проговорил я и достал из чехла нож. «Вот только из-за тебя я чуть не умер, так что, если возражений не имеется, подыхать ты будешь долго и со вкусом. Уберите, уберите от меня этого психа», — орал, дергаясь в надежно фиксирующих его ремнях лжеассистент. «Стойте, этот урод меня реально прирежет. Да стойте же, так кофе захотелось», — проговорил граф, поднимаясь. «Я, пожалуй, схожу приготовлю, минут 20 меня не будет». «Хорошо, да мне и 10 хватит», — ответил я. «Нет, стойте, не оставляйте меня с ним», — взмолился Арман, когда граф уже был у двери. «Я все расскажу, только уберите этого психа». «Нет-нет, он уже уходит». «А рассказать, так ты все равно расскажешь, не лишай меня удовольствия», — многообещающе улыбнулся я, показывая нож с лучшего ракурса. «Стойте, лаборатория не под Сухумом, мы использовали старую горнолыжную базу на поляне, туда свезли оборудование. Я готов все показать, только не оставляйте меня с ним». «Это где?» — оглянулся я на графа. 3 часа езды, в горах», — быстро ответил Комаровский. «Мне нужно отдать распоряжение, оставляю вас пока наедине». «Нет-нет-нет», — дергаясь, причитал Владлен. «Князь, не убивайте его, пока», — попросил граф. и не калечьте». «Ничего не могу обещать», — усмехнулся я, вызвав у подозреваемого тихий вой. «Разве что он развлечет меня короткой беседой, а там посмотрим. Ну, Армен, расскажешь мне, что за бесчеловечные опыты вы проводили? Я ничего стойте, я все скажу, все, что знаю», — взмолился он, — «стоило мне приблизиться. Только они не бесчеловечные. Давай, я внимательно слушаю. Начни с самого начала, и про институт, и про тебя, ну и про человечность тоже не забудь». И он начал рассказывать, а когда через 5 минут граф вернулся, я был полностью уверен, что да, на самом-то деле они лапочки и ничем этаким не занимались, потому что настоящие ученые были на 2 головы более долбанутыми. Стимуляция мозга для роста активности – фигня. Как насчет создания химер, попыток поиска бессмертия, ну или, по крайней мере, омоложения? А ведь на заре науки и организации института, когда он еще находился в Абхазии, в начале 20 века, именно такие опыты и проводились. Питомник был основан в 27 году как экспериментальная база по эндокринологии, а его основной задачей было разработать технологию подсадки семенников престарелым руководителям для омоложения. Чуть позже один одиозный ученый решил получить гибрид человека и обезьяны, химеру, для выведения которой обезьян пытались осеменить человеческими сперматозоидами. А когда это обернулось полным провалом, начали собирать женщин-добровольцев для обратного эксперимента. К счастью ученого, вовремя признали невменяемым и сослали в Казахстан, где он вскоре умер. Его эксперименты так и не были завершены. Следующий этап расцвета питомника и института был связан с исследованиями высшей нервной деятельности приматов. Уже в 30-х они получили статус субтропического филиала Всесоюзного института экспериментальной медицины, а после Великой Отечественной, в 60-х, получил статус НИИ экспериментальной патологии и медицины. Опыты, естественно, не прекратились, но приобрели иную направленность. В частности, испытания радиации, химического и бактериологического оружия массового поражения на приматах. Позднее была организована отдельная программа по освоению космоса, в которой обезьяны и ученые института также участвовали с полной отдачей. Опять же, космическая радиация, экстремальные перегрузки в условиях близких к старту ракет, жизнедеятельность в скафандрах. Самым милосердным, на первый взгляд, было проведение уникального эксперимента по выращиванию приматов на Северном Кавказе в диких условиях, под Туапсе и в Абхазии, в ходе чего многие обезьяны из-за плохого кровообращения и обморожений лишились хвостов. А в новейшее время, когда институт переехал в поселок под Адлером, на обезьянах проводили испытания медикаментов, кормов и прочей фармакологии, а между делом возобновили эксперименты в области стимулирования высшей нервной активности, пытаясь таким образом усилить интеллект приматов. Мне все это рассказывал профессор, я почти не участвовал, в спешке стелил себе соломку Владлен, а даже если бы и да, это такая мелочь, по сравнению с тем, что с обезьянами раньше делали. А какие перспективы? Борьба со слабоумием, психическими расстройствами, травмами и заболеваниями. Слушай, как шпарит, даже и не скажешь, что у него специального образования нет, заметил вернувшийся в камеру граф Комаровский. Только я главного не услышал, как вы дошли до экспериментов над людьми. Ответишь честно, и обещаю, что князь не станет предъявлять тебе обвинение в покушении на жизнь аристократа. Не стану, недовольно поморщившись, подтвердил я. Послушайте, это не я, это все профессор. Сказал, что опыты на приматах оказались успешными и нужно переходить к испытаниям на людях. Набрал всяких психов, больных, их даже искать не пришлось. Стоило пройти слуху, что док может вернуть разум человеку, как целая очередь выстроилась. Хоть места продавай, но я, конечно, такого не делал. Ага, значит, ты увидел, как у профессора начало получаться, и решил сам заработать немного деньжат, на горе других. С нажимом проговорил я. Наверное, многие родители хотели спасти своих чад. Может, и многие. Я не работал, не знаю. Опробовал отвертеться ассистент, свалив все на главного. Хранение, ношение, незаконное приобретение и применение оружия. Ничего из этих слов не обостряет твою память. Ладно, может, я и спер пару приборов, собрал сам, что мог и предложил. Только вот мамочки, сыночек, корзиночек не спешили довериться непонятно кому, предпочитая по несколько лет в очереди у профессора стоять. И тогда тебе в голову пришла гениальная мысль, что, если простимулировать мозг здоровому человеку? Так, подтолкнул я его. Да не было там никакой мысли в начале. Просто поспорили с Мариной, что мне никакое облучение не поможет. Я тогда бухой был, не особенно соображал, что будет, нехотя ответил Владлен. А когда понял, что сработало, было уже поздно. Но об этом я точно никогда жалеть не стану. А во, то есть ты еще и на себе это испытал? Присвистнул я. А после у тебя родился гениальный в своей тупости план, стимулировать головы преступникам и киллерам. Так, после того, как вы меня поймали, может он и дурацкий, а до этого казался гениальным, самодовольно усмехнулся Владлен. Я столько денег в жизни не держал, сколько всего за пару сеансов получил, и от братков в том числе. У меня среди клиентов даже воры есть. Как здорово, что ты нам все это обязательно расскажешь, но не сейчас. Пока нужно съездить на турбазу и проверить твои слова. Князь, вы с нами, у вас и самих огневой мощи хватит. Так что я лучше займусь своими делами, с улыбкой ответил я, стараясь не обращать внимания на вибрирующий телефон. До скорой встречи. Указанные выше исследования проводились в СССР в период с 20-30-х годов и позднее, включая программу подготовки космонавтов. Слава великим ученым и экспериментаторам. Глава 17а. Проснулся. Выйдя из здания, я тут же снял трубку и с облегчением услышал голос Ильи. Как наше ничего. Сайт поднялся. Хотя вернее будет сказать, что телекомовцы, наконец, поняли, что досит сами себя и прекратили заниматься фигней, довольно проговорил Илья. А вот что мы теперь будем делать с почтой и фоточками, ума не приложу. Ты выражайся яснее. В чем проблема? В том, что их уже сейчас около 20 тысяч штук, и некоторые по мегабайту. Если скачивать на домашние компы, это нам встанет в 12 тысяч минимум, недовольно проговорил Илюха. Да еще и непонятно, какого они содержания, я несколько писем посмотрел, там вплоть до обнаженки есть, почти порно. Прекрасно, просто прекрасно, проговорил я, прикрыв глаза. В принципе, можно было пустить это дело на самотек, но денег у меня сейчас столько не было. А нельзя их как-нибудь сжать, уменьшить объем перед выкачиванием? Я попробую написать алгоритм, но там все равно будет дофига. Проще в Москву с дисками слетать и вернуться, реально дешевле будет, пояснил Илюха. А еще дешевле, чтобы местный админ записал нам диски и отправил срочной посылкой самолетом. Сможешь договориться? Думаю, да, смогу, через несколько секунд ответил Илья. Только нужно будет все данные зашифровать. Отлично, тогда займись этим. «Рассчитываю на тебя», — с облегчением сказал я, после чего созвонился с Аней. «И куда ты сбежал? У нас тут аврал, девочкам все телефоны оборвали», — недовольно проговорила подруга. «Если так пойдет, на подготовку к сессии времени вообще не останется. Лучше скажи, сколько заказов?» «Под сотню уже, на стандартную золотую модель. Еще 12 ждут согласования индивидуального дизайна», — с трудом скрывая радость, — ответила Аня. «Погоди, это что получается? Мы богаты? Сказочно. Сегодня банковский день уже закончен, и переводы будут идти от 3 до недели, но нам уже отправили платежки по факсу, на общую сумму 23 тысячи долларов», — прокричала в трубку довольная девушка. «Это в 2 раза больше, чем у нас было в начале, только пока это исключительно бумажки, а не реальные деньги», — аккуратно спустил я ее на землю, не став добавлять, что деньги то как раз были у меня, они у нас, верно, а потом нужно будет из них вычесть обязательные расходы на производство, зарплаты, и неплохо бы еще сделать так, чтобы нас не обокрали в процессе, со вздохом сказала Аня. Вот умеешь ты настроение испортить, всегда пожалуйста, рад вернуть тебя в реальный мир, с усмешкой ответил я. Хорошо, обрабатывайте заявки, я сегодня отдам корпуса на изготовление. Как скажете, ваше сиятельство, притворно серьезно ответила девушка. «Не против, если я к тебе зайду через полчасика, тогда ювелиры подождать могут», с готовностью согласился я, и только потом сообразил, что надо бы куда-то деть 13-ю. В конце концов, она не кошка и не хомячок, чтобы оставлять ее наблюдать, да еще и интеллект вроде как у обезьяны прокачанный, вообще почти как ребенок будет, нет, точно не вариант. «Ну хорошо, хоть на улице плюс 15, авось не замерзнешь», проговорил я, глядя на животинку. «Ладно, может, и замерзнешь. Забежим на рынок. День добрый, курточки на младенцев есть?» Зайдя в первый попавшийся вещевой киоск, спросил я, «Сколько месяцев?» Тут же воодушевилась продавщица. «С самого рождения. На девочку», ответил я, и она тут же, чуть не с головой, зарылась в своих безразмерных баулах, спрятанных под деревянной фанерой прилавком. «Вот замечательный комбинезон, самое то для прогулок по свежему воздуху», достала она розовый костюм с капюшоном. Я примерно прикинул размер и кивнул. «Годится. Сколько с меня?» Спросил я и полез за бумажником, а, услышав цену, лишь покачал головой. «Вот, держите, сдачи не надо. Вот спасибо. Если вам по размеру не подойдет, вы приходите. Я поменяю», воодушевилась женщина. «Но только лучше сегодня померить. Ну это просто. 40, крикнул я, и обезьянка тут же подбежала, держа в зубах огрызок яблока. «Иди сюда, мериться будем. Ой, так ведь это макака, а одежка для детей», возмутилась продавщица, но увидев у меня в руке нож, тут же заткнулась. Хотя ничего такого я в виду не имел, просто померив верхнюю часть и убедившись, что она нормально подходит, распорол снизу, чтобы пролез хвост и жопу не закрывала. В результате уже через 5 минут довольная и согревшаяся обезьяна щеголяла в детском розовом комбинезоне, чем вызывало еще больше внимания со стороны прохожих. Я даже устал отбиваться от предложений сфотографироваться с милой обезьянкой. Надо ей будет накидку сшить, или прямо на комбезе надпись сделать, фото за еду. «А во, как ты своего питомца приодел», удивилась Аня. «Решил ее у себя навсегда оставить? Я думала, это временное явление. Пока ничего не решил, кроме того, что хочу хорошо провести с тобой время, а она пусть пока погуляет, благо тепло одета», заявил я, поцеловав девушку, повисшую у меня на шее. «Думаю, твой директор по маркетингу и главная секретарша сумеют выделить в плотном графике пару часиков», ответила Аня, и, выставив 13-ю за порог, мы плотно занялись друг другом. А когда через 2 часа, уставшие, но довольные, открыли окно, обезьяна куда-то пропала. «Сбежала?» – расстроенно спросила девушка. «Может, она замерзла и решила спрятаться где-то на чердаке? Может быть, а может, кто-то из соседей впустил к себе. Она в любом случае не пропадет», ответил я, а самому было неприятно и немного тревожно. И это чувство только усилилось, когда я включил телевизор. «В эфире новости Кубани», произнесла миловидная женщина-диктор в строгом костюме. «Вчера вечером в сочинском заповеднике произошла поломка ограждения, в результате сбежало около 1000 обезьян. Была разгромлена лаборатория испытания вакцины, пропал сотрудник. Директор питомника, профессор Филимон Чинжерштейн, прокомментировал ситуацию следующим образом. «Это катастрофа не только для нас, но и для всего научного сообщества Российской империи и, не побоюсь этого слова, мира». Воздев палец к небесам, говорил хорошо знакомый ученый, «Мы должны как можно быстрее вернуть наших питомцев, чтобы избежать жертв среди невинных животных». Тем временем произошло нападение обезьян на продуктовый рынок Адлера, ущерб оценивается в 100 000 рублей, есть пострадавшие и раненые, дополнила диктор. По факту исчезновения сотрудника и поломки ограждений было возбуждено уголовное дело. «Не могла она убежать к сородичам?» – спросила Аня. «Слишком далеко. Да и как бы она узнала о происходящем? Тоже новости посмотрела?» Покачав головой, ответил я и уже собирался переключить, как попался другой интересный сюжет. На международной арене широко обсуждают факт нового закона, введенного в Соединенных Штатах, новая роялистская грин-карта с подъемными при переезде. Конгресс утвердил бонусы в размере 100 тысяч долларов для лиц королевских кровей, 10 тысяч для княжеских и 3 тысячи для остальных категорий, с предоставлением вида на жительство и освобождением от налогов на срок до 10 лет. Вот я понять не могу, почему весь мир начал с ума по дворянам сходить. Ладно, у нас чуть страна не развалилась, вот и достали из темного кровавого чулана железные скрепы, вздохнув, проговорила Аня. А чего американцам-то не сидится? У них никогда своих дворян не было, хоть некоторые штаты и называются графствами. Всякое может быть, пожав плечами, ответил я. Мне настоящая причина была очевидна, поиск людей со способностями, или, вернее сказать, тех, кого примет скрижаль. А это значило, что и у наших прямых противников есть своя каменная табличка, как и у британцев, и у палестинцев. Выходит, их как минимум 4, а, скорее всего, больше. Если они одинакового размера, то в каждой по 25 символов, уже сотня, и в одной из них может попасться нечто такое, что станет ультимативным оружием, с которым не смогут справиться ни танки, ни самолеты, потому что символы меняют саму реальность. Обострился кризис на Ближнем Востоке, тем временем диктор освещал и мировые события. Серия терактов на землях Арабских Эмиратов и Кувейта продолжилась в Ираке. По всему побережью взрываются и горят нефтяные хранилища. Цена на нефть превысила отметку в $220 за баррель. Страны Аравийского полуострова обвиняют друг друга в терактах. На границе Ирана и Ирака возобновился крупномасштабный военный конфликт. А хорошие новости есть, недовольно поморщилась Аня. «Ну, для нас это как раз хорошие новости», — хмыкнул я, выключая телевизор. «Нефть подскочила до небес, денег в казну будет идти столько, что даже при всем желании не разворуют, подавится. Даже до народа сколько-то дойдет. Что-то ты не очень веришь в нашу власть». «А нет, я как раз в нее сильно верю. Но есть нюанс», — усмехнулся я. «Когда у тебя в правительстве большая часть олигархии из нацменьшинств, или вовсе из людей с двойным гражданством, рассчитывать на то, что они будут оставлять деньги внутри страны, несколько странно. Но и запретить просто так не выйдет, они будут изгаляться как могут, проводить в депутаты нелюбимых родственников, сажать вместо себя подставных лиц, а деньги вывозить в виде бриллиантов в соли или воде. От этого никак не уйти. Человек вообще существо крайне изворотливое. А во, ну можно же запретить выезд», — предположила Аня. «И они воспользуются водными границами, или благовидным предлогом вроде Международного экономического форума. Ну тогда запретить иметь недвижимость за рубежом, они найдут выход, поверь», — обняв сзади Аню, пока она прихорашивалась у зеркала, ответил я. «Сделают все на подставных лиц, с документом, подтверждающим их полное право при переезде. Вариантов сотни. Так что наследственное дворянство со службой в армии – не худший выход. Я только оделась, а ты меня опять раздеваешь?» С улыбкой повернулась ко мне Аня. «Кажется, князь ненасытен в постели. Ну, если кровать тебе надоела, у нас есть еще множество других вариантов. Например, стол или ванна». «Извини, не сегодня», — вознаградив меня долгим поцелуем, ответила девушка. «Ты вот скинул на меня работу с секретарями, и у меня теперь два десятка девчонок, которые тоже пытаются свою жизнь устроить. А работать они не пробовали?» «Конечно, пробовали, но ты же понимаешь, что инстинкты на паузу не поставить, а мы им такую выборку обеспечили. Мужики, которые готовы по 1000 баксов за телефон выложить, на дороге просто так не валяются», — заметила Аня, поправляя прическу. «А что будет, когда появятся официальные представители в регионах? Я уже не говорю о воровстве, это мы с тобой уже предусмотрели. Привлечение чопов на охрану девушек-курьеров у нас в смете прописано», — напомнил я, с удовольствием глядя на Аню. «Ваня, ты меня в конец засмущал, отвернись и дай уже одеться», — с хохотом оттолкнула меня девушка. «А то я так никогда не выйду». «Не худший вариант», — улыбнулся я, но силой удерживать Аню не стал. Умница и отличница в постели совершенно преображалась, выпуская все свои необузданные инстинкты, но в остальное время старалась держать себя в руках. «Ты все равно хочешь перевестись в другой вуз?» «Я не знаю», — покосившись на меня, выдохнула девушка. «Слушай, давай не будем начинать, у нас с тобой все просто замечательно, так пусть и будет, пока есть. Я же понимаю, что я тебе не пара, и ты это тоже прекрасно понимаешь. Это сейчас тебя все устраивает, и я совершенно счастлива, но лет через 5 или 10, ха, до этого момента еще дожить надо», — приободрил я ее. «Хотелось сказать совсем другое, что в ближайшие лет 500 она будет для меня юна и наивна, но она бы не поверила, а скорее приняла за полного психа. А там в 12-м году и вовсе апокалипсис. Сама же слышала. Ты веришь в эту чушь про Майя?» С удивлением посмотрела на меня Аня, но я лишь улыбнулся, разведя руками. «В последние дни я несколько раз думал в эту сторону, вспоминал наш разговор с хранителем у костра, ту мимолетную договоренность и формулировки. Я тогда только вырвался от многолетней вахты в мире крепости. Чувствовал себя подавленно и озлобленно, а потому допустил несколько ошибок. Никаких апокалипсисов, пожалуйста. В данный момент их и в самом деле нет, даже на горизонте они появились только спустя несколько месяцев, а произойдет вообще спустя полный солнечный цикл. Когда это еще будет? Независимая и сильная империя, конечно, может, не самая сильная на планете, или даже на материке, но формально независимая, хоть и раздираемая противоречиями, коррупцией и олигархами. Ультимативное супероружие, так чтобы весь мир в труху, в наличии, как и возможность защититься от любого соседа по землешарику. И в самом деле ни один придурок прямо нападать не станет, гадить по мелочи, пестовать сепаратизм, спонсировать террористов и экстремистов всяких мастей — это пожалуйста. А вот открытый конфликт, Нафиг. Седьмой ненаследный царевич, да на здоровье. Приключений полные штаны. Проблемы только в сытой и безбедной жизни, хотя не голодаю, девушка шикарная, квартира в 5 минутах от моря. Денег, ну скажем, хватает. Так что и тут бородатый не обманул. Ничего не забыл, ах да, он меня под конец отрезал от привычных способностей. Можно, конечно, попробовать призвать кого-то из старых слуг из прошлого. У меня и демонов, привязанных к моей бессмертной душе, хватает. И миньонов попроще, вроде духов и призраков, для которых грань между мирами совершенно несущественна. Правда, в последней крепости пришлось целый зоопарк оставить, но это совсем другая история. Так что же остается, нигде он не обманул. Впрочем, он никогда не обманывает прямо. Это не в его интересах. Спасители, порода особая, нам врать не стоит. В конце концов, мы убиваем богов, сокрушаем и возводим империи, уничтожаем целые флоты и собираем такие способности и слуг, которые сами в состоянии вызвать апокалипсис. У нас даже нет сдерживающего фактора в виде срока жизни, потому что сила души достаточно, чтобы перерождаться раз за разом со всеми знаниями. К слову, их блокировка – одно из самых тяжелых испытаний. Проснуться только с частью того, что накопил за тысячелетия. Хотя, может, это и стал бы настоящий отпуск, только вот я бы его, скорее всего, не осознал, не понял, какой шанс мне предоставили. А так, если я хочу задержаться на этом свете и пережить 2012, нужно осваивать новые способности. К сожалению, одну я недавно получил, должен был, хоть еще ни разу не проверял. Проводил Аню, посадил ее на такси, строго наказав при любой опасности звонить на сотовый, а сам отправился в полуразрушенный спортзал. Его еще даже фанерой не оббили, чтобы закрыть дырки. Внутри царил хаос и разруха, валялись куски дерева, штукатурка, поломанные манекены. Впрочем, для моих целей это было нормально. Поднял пару манекенов, прислонив их друг к другу, и встал в паре метров от них. Зажмурился, представляя все известные мне символы, и они послушно разгорались в мозгу один за другим. При этом 3 полыхало золотом, а остальные были чуть приглушенные. Лик, длань, серп. Простите, наставник, не хотел, чтобы так вышло, выдохнул я. Но использовать я буду все, что смогу. Сотни раз Филипп показывал, как использует свой символ, так что оставалось только повторить его в точности. Первая линия, слева направо, будто делаешь замах перед тем, как опустить косу на толстые колосья пшеницы. Чуть с оттягом, назад, высвобождая лезвие, и вперед влево, скашивая. Казалось, все просто, но я только полчаса подбирал оптимальный размер и уклон первых 2 линий, иначе они просто не загорались. Да что ж такое, выругался я, когда почти довел символ до конца и он оборвался на последней, завершающей линии. Казалось бы, простое движение, там даже думать почти не надо, знай махай, но нет, четкое соотношение сторон, углов и пропорций, да еще и линии эти. Объяснение такому намеренному усложнению у меня было, защита от дурака. Чтобы в повседневной жизни кто-нибудь не использовал знаки, даже не зная о них. С другой стороны, есть же инициация через скрижаль. Дополнительное усложнение в таком случае тоже нужно, но лишь для тех, кто владеет более чем одним символом. Может ли быть такое, что в этом мире когда-то существовали одаренные, способные использовать несколько символов? Очевидный ответ – да. И что-то мне подсказывает, что для их освоения совершенно не обязательно было убивать кого-то, кто обладал таким символом. Хотя, а если у них было строго кастовое общество, родился в касте, получил один из рабочих символов, и вот ты навсегда раб, что убирает урожай, или таскает тяжести, или в общем навсегда. Такой муравьишка в огромной системе. И вот эта букашка сразилась с воином и победила. Абсурд сам по себе, ведь воины и едят досыта, и спят на мягком, да и занимаются своим ремеслом с детства. Почти нереально. Но вдруг, выходит, что муравьишка вылез на 1 ступень выше, и должен получить символ в качестве заслуги. Теперь он не рабочий и не раб, он военный защитник. Может такое быть? Вполне. Ошибаюсь ли я? Скорее всего. Но если предположить, что это так, когда-нибудь успешный муравьишка может развиться еще сильнее, возможно удачно жениться или одержать громкую победу. Показать стратегические навыки и унаследовать от умирающего правителя новый знак. Пусть будет административный, его уже не нужно применять в спешке. Смена облика, успокоение толпы. Тебе не нужно торопиться, чтобы начертать символ, к который разом придавит несколько тысяч возмущенных, но не убьет их, а лишь покажет твою силу и их место. Высокое искусство скульптора человеческого тела несовместимо с суетливостью, каждый штрих должен наноситься со всей тщательностью. Что это выходит? Минимум три категории. Бытовые символы, боевые и административные. Нет, пожалуй, чего-то не хватает. Торговые, тот, что использовал император для сохранения скрижали. С ума, или пространственный карман, в который он прятал самое ценное. 4. Хотя тот же лик скорее искусство, а длань. Рассуждая, я ни на секунду не оставлял попытки сформировать символ, и в тысячный раз у меня, наконец, получилось. Невидимая обычному взгляду золотая волна обрушилась на скрещенные манекены и выбила несколько щепок. Это как, раздался у меня за спиной полный удивления и возмущения голос, и, обернувшись, я увидел стоящего в дверях Саню. Глава 18. Как у тебя получилось? Ты же только что серп использовал, я сам видел. Продолжал допытываться одногруппник. Главное, тренировки. Возможно, все дело в том, что предыдущий я освоил в совершенстве. Пожав плечами, ответил я, не став отрицать очевидное. Может, как ты свое копье сумеешь создавать 10 из 10, тоже перейдешь на следующий. Да блин, с разочарованием скривился серебряный, у которого и единственный знак-то получался не быстро или в одном случае из трех. Умеешь ты настроение подпортить, но все равно, это же чистая магия получается. Еще бы огненные шары научиться из рук выпускать или молнии бить. Огненные шары переоценены, то ли дело огнемет. С улыбкой ответил я, вот лавовый или жидкий шар, совсем другое дело. Это еще почему, переключаясь на другую тему, спросил Саня. Зажигалка есть, уточнил я, и тот с готовностью достал ее из кармана. Подожди и проведи под ладонью, видишь, только волосы опалило. А вот если в тебя попадет сгусток лавы, разогретый до 6-7 тысяч градусов, он не просто врежется в тебя и развеется, а растечется по тебе лужей, которая будет прожигать одежду, плоть и кости, пока не стечет вниз. «Слушай, Вань, иди нафиг с такими описаниями», – морщись ответил Саша. «Но я тебя понял, значит, не огненный, а лавовый шар, сути это не меняет. Вот это могла бы быть магия, а не мое копье, которое еще и не выходит. Ну так, учись. А по поводу магии, как думаешь, что лучше? Ярко светящийся летящий в тебя шар, так что ты его прекрасно видишь и можешь уклониться, или невидимое, мгновенно достигающее цели лезвие?» С усмешкой спросил я. «Если с такой стороны смотреть, тогда да», подумав, кивнул одногруппник. «Говоришь, если я сумею освоить копье, как ты толчок, смогу и что-то новенькое выучить. По крайней мере, попытаться стоит. Два заклинания лучше, чем одно, верно. Так что давай заниматься». У него не нашлось, что мне возразить. Так что воодушевленной идеей о новых способностях Саня вновь приступил к тренировкам. А я, убедившись, что есть возможность использовать новый знак, отрабатывал и его, и длань. И насколько же быстрее и проще оказывался серп. В голову опять лезли аналогии о рабочих и управленцах, но это было не главное. В отличие от толчка он мог использоваться как летальное оружие. Нет, конечно, можно ударной волной скинуть кого-то с обрыва или с крыши, смести какую-нибудь преграду. А серп, к концу вечерней тренировки я сумел перерубить им деревянную шею манекену. Да, это не точечное оружие. Все же чем мощнее знак, тем больше зона поражения. Копье в этом случае оказывалось значительно эффективнее. Если я правильно оценил способность Сани, его символ мог бить на расстояние в десяток метров. Совершенно беззвучно и почти мгновенно. Отличное оружие, но мне пока недоступное. В мозг тут же закралась очень циничная, но интересная мысль. Но посмотрев на то, как одногруппник исполняет свой символ, я тут же от нее отказался. Это с профи можно попросить атаковать себя в плечо или в ногу, а этот парень может совершенно случайно попасть и в голову. Риск совершенно неоправданный. Пока отрабатывал начертание, в голове сложилось множество схем использования серпа. В первую очередь, за счет простоты знака, быстрый скрытный удар из неудобного положения, устранение часового или даже нескольких, если приноровиться атаковать по площади. А ведь есть еще удар клином или лезвием. Да, не самое удобное при расчете дальности и точки поражения, но приноровиться можно. Удивительно, но остаток вечера я просто отзанимался, без всяких проблем. Саня, конечно, смотрел с завистью и недовольством, но это сподвигло его усерднее тренироваться самому. Домой я вернулся, Когда уже стало темно, уставший, пропотевший, но довольный тем, что сумел нормально усвоить серп. Первый раз за черт знает сколько времени я решил не быстренько помыться в душе, а понежиться в горячей ванной. Да, с мобильником на табуретке, с тетрадкой и учебником в руках, но отдыхать и расслабляться, одновременно готовясь к сессии, и пролежал так больше часа. Выбравшись, понял, что перегрелся и надо бы отдохнуть от отдыха, и, открыв окно, едва успел отодвинуться в сторону. 13-я влетела в комнату, взъерошенная, в порванном комбинезоне, из которого торчали клочья синтепона. «Ты с кошками подралась, что ли?» — с удивлением спросил я. «Уа!» — визжала, прыгая и маша лапами, обезьяна. «Тихо, успокойся, я все равно ничего не понимаю», — проговорил я, но 13-я продолжила скакать и кричать, пока я не схватил ее за шкирку. «Дыши глубоко, так, уже лучше, а теперь попробуй, хотя как ты объяснять будешь, я вашего обезьяньего языка не понимаю, да и ты меня, скорее всего, не полностью». «Уа!» — жалобно проверещала обезьяна, и когда я поставил ее на землю, дернула меня за штанину. «Ты хочешь, чтобы я с тобой куда-то пошел? Уа!» — радостно закивала 13-я. «Слушай, а не может это подождать? По крайней мере, до завтра, ночь на дворе». «Уа!» — начала мотать головой мартышка, продолжая тянуть меня с еще большим остервенением. «Да чтоб тебя!» — я посмотрел на темное небо, перевел взгляд на настенные часы. «12:30. Если мы не управимся до 2, будешь спать на улице». «Поняла, уу!» — радостно закивала 13-я, подпрыгивая на месте. Пока я одевался и собирался, она топталась возле входа, я же решил подойти к вопросу с легким скепсисом. Ну что там такого произойти могло? Вообще, надо было послать питомца. Ну подрали ее какие-нибудь собаки или кошки. Подралась за сардельку или старый апельсин. Мне-то какая разница, не идти же драться с собаками, верно? Но она так жалобно верещала, так по-человечески, что слезы на глаза наворачивались. К тому же мне стало интересно, где она умудрилась новый комбинезон подрать. На всякий случай взял складный нож, сотовый ябб с запасными магазинами и глушителем. Такой джентльменский набор на все случаи жизни. Подумав, решил еще и рюкзак прихватить, с бутылкой воды и парой яблок. «Нам далеко», — уточнил я, закрывая двери. 13-я вновь замотала головой и потянула меня за штанину, явно торопясь. «Ладно, идем». «Правда, это я шел». А обезьяна скакала между этажами, прыгая по перилам, так что спустилась раз в 5 быстрее меня, и снова ждала, нервничая и оглядываясь. Я ее волнение совершенно не разделял, но и успокаивать второй раз не пытался, просто шел как за вынюхивающий след собакой. Минут через 5, когда мы миновали закрытый на ночь рыночек, я начал подумывать, не плюнуть ли на такие ночные приключения. Я вчера не выспался, сегодня встал с позаранку, а эта мартышка где-то шлялась весь день и только к ночеру соизволила заявиться домой. Хотя не помню, открывал ли я окно, да и подниматься на 5-й этаж по внешней стене не самое удобное занятие. Когда расходился, стало немного веселее, тем более что шли мы вначале по курортному проспекту, потом по небольшому скверу, мосту, с которого по спортзалу палил гранатометчик. Город, освещенный тысячами огней, казался волшебным, несмотря на ночи поломанное уличное освещение. Ну и плюс 15 в конце декабря, тоже плюс, вслух подумал я, не отставая от чуть запыхавшейся, но упорно бегущей впереди обезьяны. Почему бы не погулять перед сном? 40, идти далеко еще, уа, покрутила головой 13-я, не замедляя бега. Ладно, будем во всем искать плюсы. В конце концов, я как-то так забегался, что в этой части города и не был никогда, хоть она и находилась всего в 15 минутах ходьбы от съемной квартиры. Пройдя через мост, мы оказались перед большим кованым забором, над которым висела подранная вывеска «Парк Ривьера». «В парк, ночью», — скептически посмотрел я на 13-ю, отбежавшую от меня метров на 5, но обезьяна не поленилась вернуться, чтобы взять за штанину и потянуть за собой. «Что же у тебя там такого важного произошло?» Чуть нахмурившись, проговорил я и прикрыл правый глаз. В парке с освещением было еще хуже, чем в остальном городе. Ему явно не помешал бы капитальный ремонт, а лучше полная перестройка и реновация. Но изредка встречающиеся рабочие фонари били в глаза ярким светом, выхватывая метра по 3 с обеих сторон потрескавшейся асфальтовой дорожки. Мы прошли мимо опустевших павильонов, каких-то ларьков, небольшой будочки с крупной надписью «Квас» и продолжили углубляться дальше, пока не оказались в явно заброшенном парке аттракционов. Немногочисленные горки были поломаны, части карусели валялись на дороге, а колесо обозрения жалобно стонало на ветру. Но мартышка продолжила тянуть меня за собой, мимо развалин прошлого, в глубину парка, оказывающего на меня гнетущее воздействие. Мало того, что все заброшено и поломано, так еще и темных закутков столько, что в них может не одна стая собак прятаться, а хоть сотня. А в узких пространствах, да еще и когда не видно ни черта, огнестрел может быть врагом, а не другом. Тут уж скорее пистолет в качестве дубины можно использовать. А еще и обезьяна постоянно кричит, мешая вслушиваться в посторонние шорохи и скрипы. А они были и многочисленные. «Заткнись», — потребовал я в ответ на очередной возглас 13-й. И та неожиданно послушно замолчала. Всего секунда тишины потребовалась мне, чтобы понять, тут нечисто. И дело совсем не в призраках погибших детей, игравших на аттракционах, и даже не в ветре. К сожалению, неожиданно громко заверещала 13-я, выбежав на небольшой пятачок, где раньше стояли кассы, и начала тыкать в меня скрюченным пальцем. «Твою дивизию», — выдохнул я, слыша десятки, нет, сотни криков, раздававшихся со всех сторон почти одновременно. Обезьяны начали подниматься на крышах поломанных строений, вылазить из кабинок колеса обозрения и чашек на карусели, вставать из лодок в пересохшем канале, подниматься по ветвям вечно зеленых деревьев. Мартышки, орангутанги, гиббоны, мелкие игуанки и, конечно, гиганты-гориллы. Все те, кто нападал на меня в питомнике. Сколько там в новостях говорилось? Несколько сотен, да тут была вся тысяча. Настоящая армия обезьян, и я в самом ее центре. А 13-я не утихала, продолжая скатать вокруг меня, орать и показывать пальцем. Надо было, конечно, прибить предательницу, которая завела меня в явную ловушку, но мне сейчас было не до того. Патронов мало, даже если буду тратить по одному на зверя, сумею уложить не больше сотни. Из-за сложного рельефа и металлоконструкции бить бланью почти бесполезно, она разобьется о ближайшую преграду. Серп тоже не слишком эффективно, а значит, единственный шанс вначале сбежать, найти коридор или узкий проход с крышей, а потом отбиваться, пока звери не умоются кровью и не отступит. «Эра!» — взревела горилла, ударяя себя лапами в грудь, и спрыгнула на пятачок передо мной. Она скалила желтые длинные клыки, которым позавидовал бы и медведь, угрожающе рыча, скребла пальцами по асфальту, била ручищами, сжав их в кулаки, но пока держалась на расстоянии. Я же был готов применить знак в любую секунду и просто искал пути отступления. Только вот их не было, меня зажали со всех сторон. Значит, вначале придется отбиться, а потом. Додумать я не успел. Горилла сорвалась с места, прыгнув прямо на меня. 2 метра оказались ничтожно малым расстоянием. И не будь я готов к такой выходке, скорее всего, уже лежал с прокушенной шеей, но толчок ударил в грудь примату, и волна откинула его на металлическое ограждение. Обезьяны заорали, начали прыгать, стуча по всему подряд и поднимая жуткий шум, но, что удивительно, в меня ничем не кидались. «Уа!» Подпрыгивая на месте, ухмылялась предательница. «Уэри! Эра!» С еще большей яростью выкрикнула горилла, встала на задние лапы, остервенела, ударяя себя в грудь словно в барабан. Мощные мышечные пластины натянулись как канат, и зверь вновь бросился на меня, но в этот раз мне не пришлось даже использовать знак. Я просто отступил в сторону, уклонившись от растопыренных лап, и добавил обезьяне ускорение пинком под зад. Со всех сторон вновь раздались вопли, в которых я не мог различить даже визг 13-й. «Будь тут столько людей и кричи они одновременно!» Пожалуй, разницы с обезьянами было бы немного, все равно ничего не понятно. Но одно я понял, кажется, все вместе они на меня нападать не собирались. А раз так, полетай. Чуть присев, я подпустил гориллу как можно ближе, а потом использовал знак, подкинув ее на добрый десяток метров. Под отчаянный удаляющийся вопль остальные обезьяны даже затихли на пару мгновений, провожая гориллу взглядами. Но стоило той снизиться где-то за деревьями, как крики возобновились, но почти сразу смолкли, когда раздался жуткий рык. «Угарах!» — взревело существо в одной из кабин колеса обозрения. Схватившись за соединительную трубу, оно скатилось на несколько пролетов, а потом спрыгнуло, когда до земли было еще больше 4 метров. И когда оно грохнулось рядом со мной на землю, я с недоверием осмотрел монстра. «Как тебя откормили-то?» — проговорил я, оценивая размеры того, что когда-то, вероятно, было гориллой, хотя спорить о происхождении я бы не стал. Ты, наверное, жрешь как слон, или даже два. Ах, снова взревело чудище, явно ставшее результатом экспериментов профессора, а может и кого-то из его предшественников. Мало ли чем они занимались, пока не устроили нейростимуляцию. Надо будет обязательно этим поинтересоваться, но потом. А сейчас главное, чтобы знак сумел ее поднять. Животное прыгнуло на меня, разом преодолев все разделявшее нас расстояние, но врезавшийся в могучую волосатую грудь знак лишь чуть оттолкнул ее, не в состоянии откинуть дальше, чем на метр. Ра-ах! Довольно взревел монстр, разевая пасть и показывая по 4 клыка на обеих челюстях. Теперь он двинулся ко мне неспешно, сокращая расстояние, а когда оставалось 2 метра, взмахнул своей когтистой лапой, пытаясь поймать меня за голову. Что сказать, это было быстро, но я увернулся, тренировки не прошли даром. И хотя мышцы еще до конца не отошли от вчерашних и дневных нагрузок, но чудище было явно медленнее Сергея, хоть и значительно сильней. Когда я в очередной раз отступил, чтобы разминуться с длинными когтями, лапа твари врезалась в металлоконструкцию и оставила на ней отчетливую вмятину. Не в состоянии быстро покончить со мной, зверь недовольно взревел. Прыгнул вперед всем туловищем, желая впечатать меня в стену, но я уже приноровился к его темпу и отпрянул за мгновение до удара. Монстр с грохотом врезался в поваленную будку кассы, разбив ее в щепки. Взревел и одним взмахом окончательно разломал доски. «Ну давай, животинка, посмотрим, был ли прав Дарвин, сражаясь с вами голыми руками», — усмехнулся я и, когда взревевший зверь прыгнул на меня, шагнул ему навстречу и, поймав, придал ускорение. Мутант, не ожидавший от меня такой прыти, с грохотом влетел в фигуры карусели, снеся пару лошадок. Обезьяны вновь подняли гвалт, но в мою сторону не полетело ни одного камня, и это радовало. А то могли бы одним махом избавить мир от моего присутствия, от тысячи камней и палок даже мне было не увернуться. Впрочем, мой взгляд вновь сосредоточился на звере, идущем от карусели и тащившем за собой выломанную стойку вместе с крепившимся к ней самолетиком. «Ну это уже не спортивно», — разочарованно проговорил я, прикидывая, сумеют ли пистолетные пули пробить череп такого монстра. «Очень сомневаюсь. А значит, действовать придется на пределе возможностей». Мутант вновь взревел, двумя лапами подняв над головой часть карусели и устрашающе потрясая им. Лучшего момента для атаки просто не было. Серп вошел под левое колено монстра, когда он шагнул вперед, толстая шкура не спасла от знака, которым я пробивал деревянный манекен. Враг покачнулся, оперся о лапу, а я уже активировал серп 2-й раз, радуясь, что он так прост и быстр в исполнении. Каким-то чудом тварь успела закрыться лапами, и невидимое лезвие распороло их до костей. Тут же из пробитых артерий потекла кровь, но чудище это не остановило. Наоборот, разозлило так, что оно прыгнуло на меня с красными налитыми злобой глазами. Прыгнуло, как и должен раненый зверь, чуть припав на левую лапу, но по-прежнему стремительно, быстро и предсказуемо. Я успел сделать шаг в сторону и активировать длань, попав ею точно по уже подрезанному колену. Тушу твари это почти не сдвинуло, но лапа с противным хрустом подломилась, и мутант взвыл еще громче. Теперь он был в бешенстве. Молотил лапами по воздуху, махал самолетом, в глупых попытках меня достать, но не мог приблизиться даже на шаг. Я вовремя уклонялся от атак, сбивал особенно опасные взмахи дланью и продолжал наносить ему один порез за другим, оставляя на теле глубокие длинные борозды, из которых хлестала кровь. Это безумие продолжалось 3 минуты, пока тяжело дышащий зверь не кинул в меня фигурой из карусели, пролетевшей опасно близко. Я едва успел отшатнуться, сформировать серп и обрушить его на монстра. Полупрозрачное золотое лезвие ударило по твари, глубоко вошло в измочаленную шею, а в следующее мгновение огромное тело рухнуло, вначале на колени, а потом и вовсе, мордой вниз. Отрубленная голова покатилась и замерла у моих ног. Весь обезьяний гомон неожиданно стих, они сидели и не могли поверить в произошедшее. И только 13-я вновь подскочила ко мне, с криками. Она прыгала вокруг, показывала на меня пальцем и без остановки вопила. Одна из сидевших на колесе обозрения обезьян что-то закричала в ответ, кинула в меня железной гайкой, с полкулака размером, но с точностью прогадала. А когда вновь размахнулась, я бесхитростно достал пистолет и просто пустил в нее короткую очередь. В парке воцарилась мертвая тишина. Даже 13-я замерла, не понимая, что делать дальше. Ну, наигралась, мрачно спросил я, глядя за тем, как подстреленный зверь падает с колеса и ударяется о трубы. «Пошли домой, уа!» — замотала головой 13-я, преграждая мне путь. Затем показала на меня пальцем и постучала себя в грудь. «Уу, понятия не имею, что ты задумала, но играть под твою дудку мне неинтересно. Уу!» — повторила обезьяна, стуча себя в грудь и просительно заглядывая в глаза. «Уу, черт с тобой!» — устало выдохнул я и, спрятав пистолет в кобуре, постучал себя в грудь. «ВГ, довольно, а-а!» Тут же радостно закричала мартышка, прыгая вокруг меня. «Агха, аах!» Она так задорно прыгала, что появившееся от абсурдности происходящего раздражение испарилось. Затем, неожиданно, мартышка встала на колени и склонилась, прижимая лоб к полу. А когда я посмотрел по сторонам, понял, что так делают все обезьяны. «Ну отлично, то есть я теперь главный обезьян. Выиграл конкурс тупых, но сильных». «Прекрасно», — невесело хмыкнул я. «А ну, пошли обратно в питомник, немедленно». «Уа!» — с готовностью подхватила мою ругань 13-я, размахивая руками, и остальные обезьяны начали расходиться и прятаться между деревьями. «А ты, выходит, теперь будешь говорить от моего имени?» Посмотрел я на мартышку в подранном розовом комбинезончике, и та довольно закивала. «Ладно, твое обезьянье высочество, идем домой. Надо после всего этого цирка как следует отоспаться. Надеюсь, утром я о нем забуду». Глава 19. Два дня. Целых два дня меня никто не трогал, и я спокойно учился, любил, отдыхал и гулял с Аней. Правда, из-за будущих экзаменов времени у моей отличницы оставалось все меньше, но мы выкраивали себе крохотные кусочки счастья. Мне даже начало казаться, что неформальное звание главного обезьяна мне дало больше, чем княжеское достоинство, пожалованное императором. И хотелось бы, чтобы так же продолжалось и дальше, но отдыхать дольше двух дней мне не дали. А на третий, по выходу из академии, я увидел 50 сообщений и 17 звонков. «В чем дело?» – спросил я, набрав номер Илюхи. «Потоп, астероид падает на Землю, Божий суд, хуже. Я пароль забыл», – с порога огорошил меня программист. «Так, давай по порядку. Да блин, в общем, я же говорил, что надо запаролить данные перед тем, как вести их из Москвы. Заодно заархивировал, чтобы сэкономить место. Вот, я все это сделал, и диск уже доставили, но я забыл пароль», — проговорил парень, севшим голосом. «И, в чем проблема? Скопируй еще раз, два дня роли не сыграет». «Я удалил исходники», — совсем тихо сказал Илюха. «Так, стоп, еще раз, ты что сделал? Для безопасности, у нас же куча персональных данных и фотографий. Вот я и решил не составлять все на чужих серверах, а перенести к нам. Данные заархивировал, зашифровал, а когда убедился, что хэш совпадает, удалил исходники», — постарался оправдаться Илюха. «Ты не парься, данные целы, просто зашифрованы. Ну и у нас новых полно, уже еще 10 тысяч писем с фотками пришло. Отлично, просто отлично, это не так страшно. Там только фото и резюме девушек. Это неприятно, но не критично. Не ломает подготовленные процессы. Ты же не удалил заявки на телефоны?» «Ну, нет. Фактически они у меня просто они заархивированы, и под паролем». «Так», — проговорил я, морщась и потирая переносицу. «Так, заявки принимали девушки. У них должны быть записи, я проверю. Все новые заявки, письма и фотографии дублировать. Ничего не удалять, даже когда они будут переведены на наши серверы в Сочи. Если нужно еще денег, пока бизнес на плаву, я выделю. Если надо будет сервер на балкон, поставлю, главное, чтобы работало. Бесполезные траты. Восстанавливай данные, пароль вспоминай. Не знаю, помедитируй, выспись, сделай что-нибудь. Но возвращай все», — сказал я и, дождавшись угу, повесил трубку и, развернувшись, пошел обратно в академию, искать Аню. Встретил ее в деканате, собирающую дополнительные задания для получения автоматов и повышенных баллов. «Есть минутка?» – спросил я, подойдя к девушке, и когда она договорила с преподавателями, отвел ее в сторону, описав кратко ситуацию, в которую мы попали. «Боже, ну почему сейчас? Экзамены через три дня», – воздев глаза к потолку, пробормотала Аня. «Я поговорю с девочками, но сомневаюсь, что они сохранили хоть какие-то упорядоченные записи. Мы же не просто так собирали их в таблице. Ладно, давай хотя бы так, нужно обзвонить их и собрать то, что есть. А я попробую выдернуть данные из счетов, кто их оплачивал». «Ох, хорошо, я все сделаю. Но почему именно сейчас? поцеловав Аню, отправился в банк, где выяснил, что платежки далеко не все были с обратными контактными данными или комментариями. А потом еще и услышал, что деньги могли проходить вообще от третьих или подставных лиц, то есть на них нельзя рассчитывать. Но я все равно выписал все телефоны и контакты, созвонился с Аней, и мы все вместе собрались у меня в квартире и прошлись по всем девочкам-менеджерам. И через 3 часа у нас на руках было примерно 70% заявок с контактами и суммами. Оставалось еще 30, на полных $12 000. Ну, в принципе, мы можем просто эти деньги между собой разделить, предложил Саня. Что они нам сделают? Мы в другом городе. Поедут ради 1000 баксов разбираться, найдутся и такие, но главное, что мы испортим себе репутацию, а она привязана ко мне лично, мое фото даже в рекламе есть, возразил я, покачав головой. Репутацию нарабатывают всю жизнь, а потерять ее можно за одну фразу. Слушай, да кто нас знает, легкомысленно отмахнулся товарищ, а даже если да, посмотри на нашу верхушку. Вот граф Баранов, например, он со своими друзьями народ грабил 10 лет, чего его афера с народным автомобилем стоит. Ты только вспомни, что он начинал с теми же, кто правит страной. На них общие правила не распространяются, возразила Аня. Верно, хочешь прослыть балаболом и клоуном, нет проблем. Но это не мой вариант, возразил я, не став вдаваться в спор. Как нам восстановить контакты и связь с клиентами, есть варианты. Без электронных таблиц и писем, никак, насупилась Аня. Если хочешь сохранить репутацию, нужно подавать в журналы опровержение. Можем просто вернуть эти деньги. Ну это тоже вариант, подумав, решил я. Пожалуй, даже хороший. Надо посчитать. Вернем эти деньги полностью и даже добавим со своим сообщением и благодарностью. Скажем, что мы продаем исключительно элитные телефоны и не можем предоставить их всем желающим. В приоритете бояре и дворяне, но как только пройдет очередь в изготовлении, мы будем рады предоставить телефоны более широкому кругу. Ты хочешь просто так отдать такие деньги? Ошарашенно спросила Аня. Может, попробуем как-то их использовать? Репутация репутацией, но это гигантская сумма. Нам она лишней точно не будет. Я вычту это из своей доли, безапелляционно заявил я. Главное сейчас сделать все красиво с теми, кого мы смогли определить. Послушай, Вань, я все сделаю, но давай уже после сессии, попросила Аня. Для меня экзамены – приоритет. Пройдет Новый год, праздники. Потом сессия и рождественский бал. У нас всего неделя осталась, мы же ничего не успеем. Может, и не успеем, согласился я, задумавшись. Хорошо, тогда сделаем так. Закупаем открытки, самые шикарные, которые есть, и пишем индивидуальные поздравления каждому клиенту. Поздравляем с Новым годом и Рождеством и одновременно подтверждаем, что их заказы приняты и выполняются. Это не займет больше пары часов, а я пока займусь банком. Возражения есть, но столько денег, жалобно смотрели на меня ребята, но приняв принципиальное решение, я лишь покачал головой. На всякий случай созвонился с Илюхой, убедился, что данные пока восстановить не получилось, и только после этого пошел в банк. К счастью, деньги пришлось вернуть по реквизитам, и на них же отправить факсы с извинениями. Понятно, что они не всегда придут адресату, но банк отказался выдавать контактные данные, соответствующие счетам. Если у вас есть другая возможность, например, через госорганы, вы можете использовать ее, посоветовал управляющий банка. Послушайте, мне всего лишь нужно отправить факс с сообщением вместе с деньгами, чтобы они точно дошли. У нас просто нет этих данных, развел руками управляющий. Деньги же могут не один день обратно идти. Некоторые придут уже после Нового года. Вы должны это учитывать. Я успел вернуться до отправки открыток с поздравлениями, так что подписался под многими из них, а потом сам отнес открытки на почту и отправил заказными письмами, с уведомлением о получении. После этого у меня на совести стало чуть спокойнее, но на всякий случай решил проверить изготовление позолоченных корпусов, которым занималось несколько ювелиров по рекомендации от скупщика краденого.